Вдруг тогда, когда она ступала на мостик, мужски я понял, как прекрасна эта женщина. Она писала стихи. В тот вечер я попросил ее перевести мне ее стихи и прочитать их мне на языке их возникновения, древнем, еврейском. Это были ночные лунные стихи. Миссис Г. сложила балладу о своих волосах, об обильных черных волосах, смолистых, которые распущены и в которых под луною отражается синий свет луны, которые синеют в лунном свете. В сумерки в читальной я присматривался к лицу его, ее мужа, этого человека, которого я принял как отца, который бродит по миру из края в край, которого я стеснялся спросить о том, почему у него нету своего дома, на который бродит совершенно по-американски, твердо рассчитав, что в Москве мы встретимся в январе 1928 года. Человек, который пишет книгу о пауках, не для печати. Лицо его было очень устало, не физической утомленностью, не усталостью раздумий. А образ стихов миссис Г., тот, что под луной волосы светятся, как море, я никогда не забуду. Полный месяц, длинный вечер. Луна посыпала росу. Ветер и луна знают друг друга. Мы расстались с Г. в городе Киото, куда Г. поехали нас проводить. Мы спустились с Нарских гор к долинам Киото, этого города императорских замков и дворцов, монастырей, музеев и храмов, города эпохи феодализма, уделов и Токугава. И Киото встретил нас плесенными, теплыми, как в бане, японскими дождями. Дождь лил весь день, все сумерки, всю ночь. Проливной дождь, стена воды. В киотском отеле можно было скинуть американство. Это был вечер расставания. Мы собрались попросту в моем номере, все четверо. Мне было ясно, что этим людям со мною хорошо. Мы сидели в моем номере, таком, который заключил в себе всю неуютность всех гостиничных номеров мира. За окнами лил дождик, удивительнейший. За окнами лежал знакомый, музейный, храмовой Киото. Мне стало понятно, почему так в чести у японцев лаковые изделия. В этом городе этот дождь был построен из серого мореного дуба, и залакировано было все — небо, камни, мостовых, дома, храмы, парки, лебеди за окнами моего номера, около канала в садике. В этом номере, таком же, как номер в любом городе мира, мы прощались. Мистер Г. подарил мне парчевую книжечку для записи памятей. И он первый написал мне в нее на своем языке. «Вековую тяжесть положила Россия на мои плечи. Колени сгибаются под этой тяжестью на побочных путях. Я приближаюсь опять к этой стране. Новая жизнь в России облегчит мне мои тяжести. И такая надежда растет во мне, когда я говорю с вами, Борис Пельняк». Мы уславливались встретиться в Москве в январе 1928 года. И тогда я спросил о том, что раньше я стеснялся спрашивать. Я спросил, почему он так судил свою судьбу, что у него нет дома, что дом его сложен в чемоданы и идет с ним по номерам гостиниц земного шара. Почему он так бродит по миру вдвоем с женою? Он мне ответил: «Я езжу по свету не потому, что я